Борис Васильев. Аты-баты. В написании сценария фильма «Аты-баты шли солдаты» непосредственное участие принимал Кирилл Иосифович Рапопорт. По залитому асфальтом полковому плацу, расчерченному белыми линиями для строевой подготовки, шла рота. Солдаты в выходных тужурках и парадных фуражках гулко топали надраенными до блеска ботинками и, старательно держа равнение, косили глазами на двух старших офицеров, которые стояли посередине плаца, могучего полковника и майора, казавшегося щуплым рядом с рослой фигурой командира полка. «Рота! Смирно!» пропел усатый прапорщик, шагавший впереди. «Равнение направо!» Полковник и майор подняли руки к козырькам. Пропуская роту, полковник, чья тужурка была украшена несколькими рядами муаровых планок, спросил. «Что, комбат, жалко лучшего ротного отпускать?» «Ничего не поделаешь, товарищ гвардии полковник», слегка вздохнул майор. «Как говорят французы, такова си-ля-ви». Полковник хохотнул. «По-французски ты лихо навострился, майор. Но смотри и соображай по-русски. Если при новом командире первая рота снизит показатели хоть по одному виду, я тебе такую си-ля-ви устрою. Сразу про все свои рыбалки забудешь». «Понятно, товарищ гвардии полковник», – уже совсем невесело вздохнул майор и посмотрел в сторону казармы. От казармы к старшим офицерам бежали два молодых командира среднего звена. Худощавый, смуглый капитан с белесыми, выгоревшими на солнце ресницами и коренастый старший лейтенант с обветренным лицом. Подбежав, офицеры перешли на строевой шаг и, остановившись на уставном расстоянии, замерли, дружно вскинув ладони головным убором. «Товарищ гвардии полковник!» – с привычной четкостью докладывал капитан. «Представляюсь по случаю сдачи первой роты 2-го батальона вверенного вам полка!» «Товарищ гвардии полковник!» – подхватил рапорт другой офицер. «Старший лейтенант Алексеев роту принял, все в порядке!» «А я и не сомневался, что все будет в порядке», – полковник пожал руки офицерам, для чего ему пришлось слегка наклониться. «Ничего иного от первой роты и не ждал. Иди, майор, представляй нового командира». Майор и старший лейтенант побежали к роте, а полковник, дружески взяв под руку капитана, пошел вместе с ним к штабу полка. «Завидую я тебе, капитан», – говорил он на ходу. «Вот говорят, отрицательные эмоции вредны, а все равно завидую. Молодости твоей завидую, что в Москву едешь, в академию, и что все у тебя впереди. А у меня, увы, все в прошлом». Он усмехнулся. «Помню, когда в академии учился, так начальник курса казался нам старым. А было-то ему ровно столько, сколько мне сейчас. 46 лет. Понятно? Нет?»